Глава 42. Мемориал Шуа находился не в центре Море, как думал Каздан, а на границе 4-го округа, в открытом всем ветрам квартале напротив острова Сен-Луи. Современное здание, равнодушно взиравшее на Сену, возвышалось над другими строениями, по большей части относившимися к 17 и 18 веку. Каздан представился и попросил сообщить о его приходе Давиду Бокобзе. В холле располагалась фотовыставка. Большие черно-белые зернистые снимки, похоже, были сделаны добрых полвека назад. Армянин подошел поближе и надел очки. На одной из фотографий молодые мужчины и женщины шли по равнине. Ветер дул прямо в их красивые лица. Из них получилась прекрасная пара, но женщина была голой, а мужчина держал винтовку. Подпись гласила «Эстония, 1942 год. Солдат Айнзацгруппен конвоирует женщину к братской могиле для расстрела». Охваченный отвращением, Каздан выпрямился. Ему 63 года, а он все никак не может привыкнуть. Откуда исходит зло? Это стремление к разрушению. Безразличное по отношению к самому драгоценному дару — жизни. Каздану вспомнились слова, брошенные охранником в Освенциме, заключенному Приму Леви. Здесь не спрашивают, за что. А еще его потрясали убожество и трусость самих палачей. Раз ты сам убиваешь, то должен смириться с тем, что тебя тоже могут убить. Не жалеть самого себя. Но какое там? Угнетатели всегда цеплялись за свою жалкую жизнь. Гиммлеру при посещении Треблинки стало дурно. Нацисты, оказавшиеся в плену в русских лагерях, были грязными, испуганными, опустившимися, боялись голода и побоев. Обвиняемые на Нюрнбергском процессе использовали любую лазейку, чтобы преуменьшить свою ответственность и спасти свою шкуру. Гнусные подонки, чья власть держалась только на том, что когда-то они приняли сторону сильных. «Вы хотели меня видеть?» Каздан повернулся и снял очки. Перед ним стоял молодой человек в кипе и в оксфордской рубашке в тонкую полоску с подвернутыми рукавами. На его веснущатом лице особенно выделялся открытый взгляд. Прозрачный, смешливый, ничего не скрывающий и ждущий того же от других. Армянин назвал свое имя и звание и упомянул о расследовании, не вдаваясь в подробности. Давид Бокобзе весело кивнул в ответ. Похоже, внушительная фигура Каздана его нисколько не впечатлила. Мягким голосом, с приятным легким акцентом он произнес: «Я думал, что во французской полиции в отставку уходит гораздо раньше». «Я в отставке. Консультирую судебную полицию». Израильтянин вытянулся по стойке смирно, изобразив восхищение. «У меня нет кабинета. Пойдемте в комнату, где я работаю». Каздан последовал за ним. Они поднялись по лестнице с подвесными ступенями, одна из этих современных штучек. Потом прошли через несколько залов. Вдоль стен тянулись каталожные шкафы, металлические этажерки с деревянными выдвижными ящичками и папками, фамилии, цифры, отсылки. Посредине рабочие места за длинными столами с компьютерами. В комнатах почти никого не было, но Каздану все равно казалось, что он находится в бастионе, крепости. Он всегда сожалел, что ему не довелось побывать в Израиле. Ради паломничества по святым местам, а также за тем, чтобы погрузиться в атмосферу дисциплины и боевой готовности, царившую там вот уже 50 лет. Каздан, увлекавшийся оружием и военной стратегией, восхищался еврейским народом, считая его грозной боевой машиной, одной из самых эффективных в современном мире. «Прошу, мои владения». Такая же комната, как и все другие, стены покрыты выдвижными деревянными ящиками с этикетками, окно выходит на Сену. На длинном столе папки, компьютер и проектор. Хотите кофе? Нет, спасибо. Бокобзе подвинул Каздану школьный стул. Тогда за дело. Вообще-то у меня мало времени. Каздан уселся, как всегда, опасаясь, что стул не выдержит его веса. У меня довольно странная просьба. Здесь нет ничего странного. В наших архивах хранятся самые невероятные истории. Я ищу не еврея. Разумеется, вы ведь не еврей. Откуда вы знаете? Улыбка Давида оказалась такой же открытой, как и его взгляд. Их я вижу каждый день. Он потер большим пальцем об указательный. Это почти паранормальное явление, вроде шестого чувства. Так кого же вы ищете? Нациста. Улыбка Бокобзе растаяла. Все нацисты умерли. Я ищу... Трудно объяснить. Я ищу след. Думаю, что тот человек основал школу, и что эта школа связана с убийствами, которыми я сейчас занимаюсь. Что вам о нем известно? Его зовут Хартман. Не знаю ни его имени, ни как правильно пишется фамилия. Уверен в одном, после Второй мировой войны он наверняка бежал из Германии. В то время его даже не искали, он был слишком молод. Позже он укрылся в Чили, в 60-х годах. Уж очень расплывчато. У меня есть еще две наводки. В Чили Хартман стал инструктором по пыткам, специалистом, служившим Пиночету. Тогда ему было лет 50. А еще он был музыкантом. Обладал большими познаниями в этой области. Открытый взгляд исследователя потух. Сейчас Каздан не смог бы сказать, что он выражает. Всякий свет скрылся под тенью ресниц, словно мир в его нынешнем состоянии не заслуживал естественной ясности этого взора. В Германии Хартман через два «Н» — очень распространенное имя, — наконец произнес он. Оно означает «сильный человек». В области музыки самый знаменитый Хартман этой эпохи — Карл Амадеус. Великий музыкант родился в 1905 году. Широкой публике он неизвестен, но специалисты считают его величайшим автором симфонии 20-го столетия. Вряд ли это тот, кто мне нужен. Согласен. Карл Амадеус тяжело переживал приход нацистов к власти, замыкался в себе, не выступал. Мне известны и другие Хартманы. Один был летчиком, другой служил в Ваффен-СС. Многие стали беженцами, психологи, философы, художники. Все они не подходят под мое описание. Бакобза улыбнулся прежней открытой улыбкой, освежающей, словно речная вода. Я вас разыграл. Знаю я вашего Хартмана. И даже очень хорошо. Повисло молчание. Каздан внутренне напрягся. Ему не очень нравилось играть в кошки-мышки, особенно если роль мышки отводилась ему. А знаете, — продолжал израильтянин, — забавно бывает, когда сюда заявляются люди вроде вас. Вроде меня. Новички. Полные невежды в том мире, в который они вступают. Они продвигаются на ощупь, как слепцы. Например, вы думаете, что ищете загадочного человека, хотите раскрыть его тайну. Мне жаль вас разочаровывать, но любой маломальски сведущий специалист по нацистам, укрывшимся в Южной Америке, знает, кто такой Ханс Вернер Хартман. Он видная фигура, почти что миф в этой области. Просветите меня. Бок о бок заподнялся и начал просматривать надписи на каталожных ящиках. Хартман действительно был музыкантом, но прежде всего специалистом по пыткам. В годы правления Пиночета он руководил собственным допросным центром, и через его руки прошли сотни заключенных. Бакобза вынул один из ящиков, перебрал карточки, извлек одну из них, внимательно прочел, потом повернулся к металлическому шкафу, открыл его ключом из связки, которую носил на поясе. На этот раз он вытащил картонную папку, в которой, судя по всему, были не бумажные документы, а картонки с диапозитивами. А главное, после войны Ханс Хартман стал гуру. Гуру? Исследователь с невероятной ловкостью заправил диапозитивы в проектор. Религиозным лидером. В разрушенном Берлине Хартман основал секту, а потом со своими последователями эмигрировал в Чили. Там его группа стала очень влиятельной. Бок о бок подошел к окну, задернул плотную штору и черный тюль под ней, комната мгновенно погрузилась во тьму. Затем он опустил белый экран, как в прежние времена, когда Каздан был молодым солдатом, и ему показывали изображения Африки и планы сражений. Израильтянин вернулся к проектору, включил аппарат. Настраивая устройство, он прошептал: «В истории Хартмана есть что-то завораживающее. Такое возможно только в эпоху великих войн и империи зла».